С первыми же выстрелами в мою сторону прекращаю это интересное занятие и даю дёру в лес. Крупнокалиберный пулемет за моей спиной начинает молотить длинными очередями, но я уже успел рыбкой нырнуть в заросли. Думаю, такому входу в них даже сирены позавидовали бы. Бегу на всех парах, не оглядываясь, назад. Примерно метров через 500 остановился и перевел дух. Нормально так повоевал. А теперь-то что делать? Первым делом пересчитал патроны. Плохо. Полторы обоймы и можно выбрасывать карабин. И встает нехилая дилемма. Куда идти дальше? В сторону боя на соединение с армейцами, но думаю, что со своим серпом и минус даром я им особенно и не нужен. Остается деревня. Группой пришли, группой и уходить надо. Со стороны уничтоженной глушилки снова начинается нехилая стрельба. Вариантов нет. Эта Галина добралась до последнего объекта и вступила в бой. Иду ей на помощь, а дальше уже вместе решим, как действовать. Лейтенант в подобной обстановке лучше меня разбирается. Но, придя на место, увидел, что помогать некому. Бронетранспортер подбит, и около 30 солдат вокруг него не подают признаков жизни. Их было больше, но, видимо, часть отступила, встретившись с той, что намного сильнее их. Каким-то шестым чувством почувствовал за спиной движение. Серп не волнуется, значит, свои. Госпожа лейтенант, не поворачиваясь, спокойно произношу я. Ну ладно, пехота, а как броник подбили? Черт, выругалась она. Хотела тебе выволочку устроить за то, что клювом щелкаешь. Такой шанс обломал. Да в эту коробку просто закинула гранату в люк. Делов-то. И какие у нас дела дальше? Вначале твой доклад. Глушилки связи и дара уничтожены. Во время операции геройски проявил себя один курсант. Кто? Удивленно спросила Галина. Горюнов, естественно. Где я тут тебе другого найду? Шутничок гребаный. Рацию мне. После недолгих переговоров с майором мы узнали, что обстановка у них хоть и очень напряженная, но контролируемая. Главное, что послали сообщение на Большую Землю, и вскоре с той стороны придет подкрепление, проломав наспех возведенный арками барьер. «Пойдем-ка наших товарищей проведаем», — предложила Якутова, словно мы не на войне, а на вечернем променаде. «Скучают без нас, наверное». «Уверен, что прапорщик их развлекает в меру своих способностей», — хмыкнул я. «Либо Харьков мочит, либо марш-бросок очередной осуществляют. А с вами только так и надо». Побежали. По пути встретилась лишь одна небольшая группа гоблинов, но их Галина вычислила еще на подходе и быстро уничтожила. Наблюдая за ней со стороны, поразился профессионализму, с которым лейтенант это сделала. Мне до ее скорости и выучки еще очень далеко, несмотря на весь свой прошлый земной опыт. Вокруг деревни было тихо, только дома горят, да воронки кругом. Еще мертвые харки валяются, навскидку пара сотен наберется. Жарко ребятам пришлось, лишь бы все живы были. При нашем появлении из обломков сарая высунулась голова чумазой Воскресенской. «Осторожно!» – прошептала она. «Из леса снайперы бить могут. Нет никого!» – успокоила ее Якутова. «Я промониторила. Кроме нас в округе одни трупы. Где остальные?» «В найденном бункере. А я тут не через камеры, а глазами слежу. Деревня же по-другому не просматривается. Вся наша братья действительно оказалась в наблюдательном пункте харков. Слава богу, все живы. Лишь только у Радостиной небольшая рана на голове. Пожрать принесли, первое, что спросил прапор. Ага, грузовик с тушенкой за околицей стоит», ехидно ответила Галина. «Ты, Антошка, головой думай, а не желудком. Они у меня взаимосвязаны. Могу гоблинятинки приготовить. Хочешь? По вкусу неплохо, если не знать, что жрешь. Ты тоже на этот прикол во время учебы попалась? Ага. Что тут у вас творится? Ничего особенного. Пошумели, повоевали. Харков не так и много оказалось, но бойцы элитные. Так же элитно и подохли. Курсанты вели себя для сопляков достойно. Лишь только раззяви с ветки бревно после взрыва в башку прилетело. Не бревно, а небольшое полено. Возмутилась Радостина. И не раззявы я. Не каждый день в 5 метрах граната взрывается. К тому же, смотрю, Горюнова тоже немного зацепила. Поэтому и раззява, что позволило взорваться рядом с собой, пояснила Якутова. И Данилу не трожь. Ему пришлось в цейтноте работать. После этого был пересказ наших геройств. Судя по взглядам курсантов, все они мне отчаянно завидуют. Один уничтожил аж 2 глушилки. Дети малые. Да я с удовольствием с любым поменялся, лишь бы не шляться одному по лесу. Хотя, если подумать, то мне понравилось. Или это опять печати смерти шалят с моим сознанием? После недолгого совещания инструкторы решили, что идти к армейскому лагерю нет никакого смысла. Спасатели заточены под иное ведение боя и помощи им существенной не окажем. Больше будем под ногами путаться. Решили переждать здесь, мечтая о сне и еде, о чем и доложили майору Жуковскому, который с пониманием отнесся к подобному. Где-то через полчаса я уже почти задремал, как внезапно ожила гоблинская рация, которую никто так и не удосужился выключить. Кроме меня никто не стал прислушиваться к этой китайско-польской болтовне. А вот я навострил уши. А что такое хискартшиха? Поинтересовался у инструкторов, как только передача была окончена. Непонятное гоблинское слово, зевая, пояснил Станов. Да чего же поганый язык? Нет, чтобы как у остальных раз. Слово и его обозначение. Придумали, твари зеленые, так, чтобы смысл слова менялся от интонации. Это твоя сиська пшига может иметь до 40 значений. Хискарт пшиха, поправил я, что-то про голову. Она обозначалась как хискарт. Пшиха это дробилка, дробить. Не знаю, как будет правильнее. Горюнов. Внезапно вскочила лейтенант. Ты что, понял все? Ага, не может быть. А ну-ка, переведи, быстро. Всем племенам и сборищем. Наверное, все-таки не сборищем, а малым отрядом. По писку срочно отступить в матку. Какая, нахрен, писка в матку, чуть ли не заорала на меня Галина. Что за порнушка, внятно переводи. Надеюсь, что имеют в виду не орган, а базу. Эти два названия очень похожи между собой, и я не до конца разобрался в интонации. А писк, сигнальный, что-то вроде сирены в башке. И не надо на меня наезжать. Я впервые пытаюсь понять гоблинский язык. Короче, большим и малым отрядом по сигналу отступить через какое-то непонятное время. Что-то около нескольких часов и минут. Их длину у харков я не знаю. Дальше будет работать эта самая головодробилка. Ментальная пушка. Ахнула Якутова. Я поняла. Это ментальная пушка. Кажется, все сильно вляпались, если эту фигню сюда притащили. Не притащили, пояснил я. Собираются притащить через какое-то седьмое направление. Оно находится в 7 верстах от нас. И откуда у тебя такие интересные знания? Нехорошо прищурился Станов, направив пистолет на меня. У гоблина из башки взял, у первого, которого серпом зарубил. Остальные, слава богу, ничем не делились. После такого сознание теряю. И что такое ментальная пушка? Чудеса с тобой, Горюнов, сурово произнес прапор, но ствол наставлять перестал. Ментальная пушка – это очень дорогое и редкое гоблинское оружие. Никто ее никогда из наших не видел, но она есть. Рассчитанная на один выстрел, после которого мозги закипают в прямом и переносном смысле слова, ни один блок не поможет. Даже сами гоблины попадают под воздействие. Радиус действия до 150 верст. Волнение ментального поля после выстрела около земного года. В это время лучше не находиться в нем, если не хочешь навечно оказаться дебилом, пускающим слюни. Оружие массового поражения, оно родимое, и хрень эту необходимо уничтожить, а то жертв не оберемся. Как мы это сделаем? Удивился Старостин. Уверен, что пушку охраняют так, что нам и не снилось. У меня теперь 2 залетчика, которые по прибытии на учебную базу будут долго иметь бледный вид. Первое, это Радостина. Нифиг ранения на ровном месте получать. А второй, ты, ибо идиотизм должен караться. Только что было сказано, что оружие массового поражения, значит, поражает все в округе как, жду немедленного ответа, массово, и, долго держится опасный ментальный фон, делай выводы, не беси, после выстрела весь обслуживающий персонал находится в серьезной опасности, значит, охрану харки не поставит, чтобы избежать лишних жертв, грустно произнес Леха, верно, нам не с огромной ордой бороться, а с небольшой группой артиллеристов-смертников, тем более, что метальную пушку ставит скрытно, открыв небольшой портальчик. Ну, это для того, чтобы раньше времени никто не обрадовался, что им мозги плавить будут, и не попрятался в своей реальности. Горюнов же утверждает, что знает место появления пушечки. Надо воспользоваться такой возможностью совместить приятное с полезным. Во-во, поддержал Якутову прапорщик. Тем более, что у нас осталась парочка неоприходованных зарядов. Будет чем подорвать объект и быстро смыться. Ну что, отдохнули и хватит? Да, согласно кивнула Галина. Только Жуковскому на всякий случай сообщу о новой неприятности. 7-е гоблинское направление совпадало с нашим 30-м квадратом. Очень хочется надеяться, что я ничего не перепутал в переводе. А не то тут и останусь валяться без мозгов и жизни. На месте пока ничего не происходило, но лейтенант внезапно остановилась и командовала. Тихо всем.

Теперь стоим с карабинами на плечах и оглядываемся по сторонам, еще не до конца отпустив боевое состояние. Грязные, чумазые и очень голодные курсанты. Я посмотрел на часы. Кажется, ужин еще не закончился, но все идет к этому. Если не успеем, то придется терпеть до утра. Слава богу, не только я один запомнил распорядок дня. Моете силы сразу в столовую, хитро поинтересовалась лейтенант. Грязь аппетиту не помеха, первым из нас ответил Старостин. Ну тогда бегом марш, инвалиды. Не уложимся в 3 минуты, будем тренироваться долго и печально. Печально для ваших желудков, если вдруг кто не понял. Когда мы влетели в столовую с карабинами за плечами и смели со шведского стола практически всю оставшуюся еду, среди местных курсантов чуть было не случилась паника. Многие решили, что начались военные учения, и они их прощелкали. Успокоились только тогда, когда увидели, что мы, затолкав еду в себя, практически не разжевывая, развалились на стульях, блаженно попивая кофеек с чайком. В этот же миг перед нами нарисовался какой-то щеголеватый капитанишка с тонкими усиками. Почему-то я сразу решил, что это какой-то залетный из штаба, так как этого персонажа раньше не видел. «Встать, смирно!» – проорал он, остановившись около нашего столика. «Господа курсанты, что это за внешний вид, лейтенант, прапорщик? Почему вверенные вам учащиеся выглядят неподобающим образом?» «Задание только что», – неохотно ответила Якутова. «Сейчас поедят, а потом уже помоются. И не надо, капитан, тут горло драть. Со своими я сама разберусь. А если не разберусь, то мне прапорщик поможет. Как вы посмели указывать мне, второму заместителю генерала Скважина, лейтенант, быстро доложитесь по всей форме, иначе завтра подам рапорт о вашем наказании. Ваше главное задание – это не в грязи валяться, словно свиньи, а выполнять распоряжение вышестоящего командования. Оно представлено в моем лице, если не поняли». Горюнов, явно закипая, ласково обратилась ко мне Галина. «Что нужно сказать целому заместителю какого-то генерала в подобном случае? Иди нахер, у нас тут своя песочница». Возмутительно, аж покраснел от гнева этот хлыщ. «Полностью согласна, Горюнов, ты совсем охамел, как нужно обращаться к старшему по званию? Извините, идите нахер, господин капитан», выделил я голосом недостающие в первом посыле. «Ну вот», разулыбалась Якутова, «так намного лучше. Помни, что ты не простой бандит с большой дороги, а будущий, пусть и недоделанный, но спасатель». «Спасатели, конечно же», — продолжал распинаться штабной. «Сборище головорезов, не представляющих, что значит нормальная служба». «Вижу, что прапорщик Станов после этих слов приподнялся и собирается заехать капитану по морде. Так его и до сержанта разжаловать могут. Надо выручать. Ты на кого, чмо, бочку катишь?» Резко подойдя вплотную к штабному, выпалил я. «Как ты, засранец, посмел оскорблять имперскую службу спасения? Дуэль». А вот тут слегка припухла даже Якутова. Такого точно от меня никто не ожидал. Да я и сам не ожидал, если честно. Но так захотелось дать в эту холеную капитанскую рожу, которая считает себя круче вареного яйца, что аж пальцы в крепко сжатом кулаке сводит. «Что, а я инспектор из штаба? Вы не имеете права. И трус, смотрю, прикрываешься погонами, даже против курсанта боясь выйти. А право я имею, только с преподавателями нельзя, а какого-то бюрократишку в галифе вызвать могу в любое время дня и ночи. Ну что, сопли будем жевать или пройдем в дуэльный домик, господин капитан? Учтите, офицером я вас назвал не потому, что таким считаю, а просто дополнительно отжиматься неохота». Штабной затравленно стал оглядываться по сторонам. К несчастью для него, народу в столовой хватает, и все внимательно наблюдают за нашей перепалкой. Видимо, поняв, что отступить не получится, он наконец-то решился. «Дуэль, так дуэль, господин курсант, пора вас поучить приличным манерам, если больше это сделать некому. Учтите, я менталист 6-го уровня и жалеть вас не стану. Потом не жалуйтесь, что не были предупреждены. Хотя, если сейчас принесете свои извинения, то ограничусь лишь взысканием, положенным за такой проступок. Предпочитаю немножко вас отмудохать», сделав вид, что немного подумал, ответил я. «Только чай допью. Ну а вы пока разминайтесь и завещание пишите. Горюнов, мать твою», заорал на меня Станов, явно сдерживаясь, чтобы не заржать. «Тебя целый в смысле, не по частям разобранный капитан дожидается, а ты тут Ваньку валяешь. Быстро на дуэль, господа, делаем ставки, если у кого деньги есть». Уже рядом с кругом чести Якутова решила меня немного проинструктировать. «Смотри, Данила, вояка из него, конечно, никакой, но и расслабляться тебе не стоит. Шестой ментальный уровень дара – это совсем не то, что у стихийников. Готовься сразу, что тебя окружат иллюзии. Хоть ты их и не увидишь, но вида не подавай. Этот упырь однозначно попытается искривить пространство, а иллюзии – лишь сокрытие намерений. Как только почувствуешь, что капитан сделал пространственную ловушку, то отойди от нее как можно дальше». «Фигня», – беспечно махнул рукой я, – «с моим минус даром она, не фигня, я тебя с твоим минусом в воронке перемещала, делай выводы, если есть чем, это другой уровень восприятия, и отнесись к нему серьезно, короче, в пространственную ловушку не лез, можешь увязнуть в ней, а вот как мечник или рукопашник штабной никакой, обрати внимание на руки, холеные, нежные, словно у секретутки блудливого босса». На расстоянии удара шансов у армейского мудака никаких не будет. И последнее. Если проиграешь, то в казарму даже не суйся. Мы с Антоном на тебя немного деньжат поставили. Обидно будет не навариться на отличных коэффициентах. Так бы и сказала, госпожа лейтенант. Если надо, то могу сделать вид, что проигрываю. Коэффициенты на мою победу должны еще увеличиться. Но на это готов лишь за отдельную плату. Неделя без наказаний. А на деньги не рассчитывай. Вставил свое слово Истанов. Согласен. Дуэль началась, как и предполагала Галина. И пусть никаких мороков я не вижу, но, судя по взглядам публики, они есть. Мой противник полностью уверен в своем успехе. Даже китель не снял. Еще бы, какой-то салага против офицера. Стоит, гаденыш, красуется, словно и не его сейчас мордой по полу возить будут. На возникновение и пространственные аномалии первым отреагировал не я. Это что за позорище? Внезапно завопил чах в моей голове. Эти низшие совсем потеряли чувство меры и вкуса. И чем тебе оно не нравится? С интересом спросил я. Тем, что оскорбляет родовую память моих предков. Плетение хилое, нестабильное. Затрагивает лишь 2 из 8 уровней пространства. Ну, критиковать любой может. А вот дезактивировать слабо, как 2 пальца об асфальт. Хорошее выражение. Из твоей памяти вытащил. Потом его скрытые информационные слои объяснишь. Самое прикольное, что никаких скрытых слоев нет. Каждый придумывает их в меру своей испорченности. Убирай давай эту ловушку. Хотя, не сможешь. Не дорос еще. Ничего не ответив, чах лишь громко, эмоционально фыркнул и заявил, что все готово. Поверив ему на слово, вошел в искривленное пространство, краем глаза увидев, как Якутова недовольно покрутила пальцем у виска. Ничего. По почкам не лупит, и то хорошо. Странное ощущение, будто бы за один шаг перекрыл несколько километров, прежде чем снова оказаться в нормальном мире. Единственное, что меня в нем раздражает, это самоуверенный капитанчик. Недолго думая, впечатал ему кулак в живот. Он вначале пукнул, а потом со стоном согнулся. Я помню правила дуэли в стенах училища. Бой до раны средней тяжести. С пролитием крови, разумеется. Поэтому свой следующий удар произвел локтем по затылку. Крови нет, все довольны, и бой продолжается. Потом внезапно вспомнил, что инструкторы хотят навариться на поединке, и дал бедолаге отдышаться. Это стоило мне нескольких пропущенных ударов, но все как-то вскользь. Больше делал вид, что страдаю от этого. 3 минуты гонял меня капитан по ристалищу. Причем так основательно, что устал больше, чем избиваемая им жертва. Достаточно, наверное. Если на тотализаторе сидят не дураки, то должны были успеть изменить ставки. Из обороны моментально перехожу в нападение, пиная штабного, как Месси футбольный мяч. В один из вынужденных полетов он успевает выхватить меч. Совсем молодца. Мой серп материализуется в руке и начинается форменное безобразие. Подготовочка у офицера так себе. Все позабыл на сытых, спокойных харчах штаба. А вот меня гоняют лучшие из лучших, которые наказывают не просто за ошибку, а за саму мысль допустить ее. Я не стал сразу наносить этому капитану рану. Вначале срезал погоны с кителя. Потом, чисто повеселить публику, лишил его штанов, превратив их в лохмотья и выставив на показ командирские трусы с сердечками. Причем не первой свежести, судя по желтому пятну спереди и коричневому сзади. Совсем войдя в раж, сбрил один ус. Правда, чуть нос с ним не улетел, но это издержки производства. Кожа на кончике восстановится быстро. Ну и лишь после этого сделал то, что и намеревался с самого начала. Росчерком серпа написал на лбу офицеришки неприличное слово из трех букв и слегка подрезал ляжку. Толпа заревела, а потом моментально замолчала. Почему? Капитану сочувствуют, что ли? Причина выяснилась скоро. Вытащившая меня с ринга Якутова зло произнесла: «Данила, ты, хрен собачий, чего раньше скрывал, что влюблен в вас без памяти, госпожа лейтенант, типун тебе на язык, помой свой рот с мылом и больше таких слов не говори, откуда эта скорость, вроде как обычно, обычно да и я половины ударов не видела, раньше подобное за мной не водилось, за тобой, кстати, тоже, стимул был хороший», соврал я, догадываясь, кто виновник этого торжества. «Не каждый день отменяют недельные наказания. Галя», — внезапно встрял Антон Станов, — «ты сейчас бисер перед свиньями мечешь, вернее, перед одним наглым хряком. Тут не нам разбор полетов устраивать, а более хитрожопым людям. Тащим его в СБ. Старший следователь Самов уже, уверен, нас заждался». Следок СБ действительно сидел в неприметном домике, стоящем на отшибе базы. Я сразу увидел, что на мониторе у него стоит на паузе недавняя дуэль, хотя и дуэлью это было не назвать, избиение младенца в звании. Настоящий мордобой, чую, сейчас начнется, но начали не с меня. Выгнав из кабинета всю группу, увязавшуюся следом, следок начал вызывать нас поодиночке. Начал с инструкторов. Потом дошла очередь и до курсантов. Каждый из них выходил в легкой прострации, глядя на меня, глубокомысленно качал головой. Что им там такое наплели, ответа на этот вопрос я так ни от кого не получил. Даже Якутова была непривычно задумчива и молчалива. Меня, как и предполагал, оставили напоследок. Уже далеко за полночь, и глаза слипаются после тяжелейшего дня. Один Комов до омерзения бодрый, до тошноты приветлив. «Ну что, Горюнов?» — весело начал разговор он. «Поздравляю». «С чем?» — хмуро ответил я. «Еще не определился. Либо со сроком на каторге, либо с правительственной наградой. Не знал, что за раскрас капитанской физиономии награды раздают. Вы предупреждайте в следующий раз. Глядишь, и все геройские ленты с медалями на свою грудь соберу». «Вы об этом?» — скривился, словно съел лимон, следок. «Забудьте. Известный мудак с хорошей родословной. Его генерал скважин поэтому и посылает с тупыми инспекциями, чтобы не маячил перед глазами и не бесил. Ментальная пушка Харков. Это меня волнует больше всего. И еще ваши внезапно открывшиеся способности. Я дуэль на замедленной съемке -3 просматривал, хотя на зрение не жалуюсь. И прохождение сквозь искривленное пространство штабного выскочки тоже не вписывается ни в какие рамки. Даже менталист десятка так не умеет. Давайте сложим 2 и 2. Пушку гоблинов и открывшиеся таланты. Где подвох? Сами скажете, или выбивать правду будем? Выбивать оно, конечно, интереснее. Да сам все расскажу, не ломаясь, как шлюшка-девственница, ответил я. Тут же в голове раздался панический вопльчиха. Молчи, еще не время. Всех убей и уходи в леса. А нафига? Мысленно поинтересовался я, отметив нервное состояние этого наумба. Кажется, чистосердечное признание облегчает душу. Я в твоей памяти прочитал, что одновременно и срок удлиняет. И чё, этот полувопрос-полуответ всегда беспроигрышный. Ладно, раз такой упертый, может, договорчик заключим? Ты не выдаешь меня, а я тебя не убиваю после окончательного созревания и из-под тишка помогаю. Не пойдет, чах, ты никого не убиваешь без моего приказа. Это не повод для торговли. А что повод? Ты мне служишь после созревания. Великие наумбы никому не служат. Раздался возмущенный голос. Хорошо. Сойдемся на том, что признаешь меня своим командиром. Я по всем статьям сейчас и являюсь напарником, последовал незамедлительный ответ. Это огромная честь для тебя. Тогда напарник с решающим правом голоса. Моим решающим, якобы нехотя предложил я. Согласен. Чего и требовалось доказать. Чах, несмотря на весь свой опломб, пока относительно слаб и остро нуждается во мне, не буду сильно на него давить. Пусть считает, что мы с ним на равных. Как будет на самом деле, это только время покажет. Пока от такого помощника отказываться глупо, хоть и очень рискованное соседство. Чего молчишь, Данила? Перебил наш мысленный диалог Комов. Думаешь, как выкрутиться? Уже придумал. Значит, дело было так. С пушкой Харков все действительно связано. То существо, которое жило в ней, вылетело и скрылось. Но оставалась питательная среда внутри его яйца. Окунулся в нее знатно. Там такое намешано, что и словами не передать. Думал, что хапнул энергии и на этом все закончилось. Но не тут-то было, оказывается. Новые способности для меня тоже оказались сюрпризом. Вам, господин старший следователь, виднее, конечно. Только очень рекомендую провести дополнительную и очень серьезную диагностику всего моего организма. Удивлюсь, если ничего в нем не изменилось. Допустим, в некоторых дальнейших вещах наши желания сходятся. Как вы охарактеризуете то существо, которое освободили? Красивое, умное и очень обаятельное. Моментально дал мысленный посыл Чах. Заморыш какой-то, назло ему ответил я. Дурак дураком, но гоблинов ненавидит. Сука ты в ботах, а не бывший майор. Я великолепный. Есть подозрение, что неадекватный маньяк. Согласен сам сдохнуть, но лишь бы в компании. Терпение, ноль. Только и думает о том, чтобы им восхищались. Повторю еще раз, дебилушка первостатейный. Да, я особенный во всем. Был бы конкурс идиотов, то занял второе место. Это почему второе, да я вас всех уделаю. Продолжал разоряться обиженный Чах. Концовочку этого анекдота найди в моих воспоминаниях. Наконец-то соизволил я мысленно ответить ему. Еще раз перебьешь разговор со следаком, то тоже найди самые неприличные варианты в моей голове. Глаз на жопу. И это только начало, зверюга. Через секундную паузу уважительно произнес Чах. Люди, оказывается, страшные существа. Не знаю, что там этот зародыш нарыл, но моментально заткнулся. Надеюсь, увидел не то, как я делал утреннюю яичницу. Он же тоже из яйца вылупился. Еще за каннибала, вроде Харков, посчитает. Нам такое ни к чему. Доверие укреплять надо. Самов еще долго крутил меня, пытаясь запутать своими вопросами и поймать на нестыковках. Только признаться, мне стало до такой степени пофигу, что врал, не напрягаясь, в тех местах, где стоило соврать. Даже понравилась эта игра в кошки-мышки. Она завершилась через полтора часа. Вконец уставший я поплелся в наш домик. Думал, что все дрыхнут, но Станов не спал. Он сидел в гостиной и читал какую-то книгу. «Отпустили?» – поинтересовался прапорщик, увидев меня. «Да хрен этих поймешь. В кандалы сразу не заковали, и то за радость. Согласен. Слушай, Данила, я тебя сейчас не как инструктор, а чисто по-человечески поблагодарить хочу за то, что успел выпендриться до того, как я покалечил этого капитанишку. Меня бы за такое не то чтобы еще раз разжаловали, но и из армии поперли. С некоторых пор ненавижу подобных штабных армейцев и теряю контроль. Ни за что. Обращайся, если прижмет. Спасибо. Но учти, посуровил прапор, моя благодарность на учебу не распространяется. Три шкуры драть буду, если филонить начнешь. Понял. Шутливо, напоказ вытянулся я по стойке смирно. Разрешите отбыть на заслуженный отдых? Вали, курсант, а все-таки славно сегодня повоевали. Неожиданно тепло улыбнулся Станов. Не ожидал от вашей группы такого. Все же с виду не кондиция. Глава 24. Кондиция мы или нет, но на следующий день всю учебную базу облетела новость о наших подвигах. От армейских курсантов прохода не стало. Все с жадным любопытством интересовались подробностями боя. Понять ребят можно, 3 года обучаются, но так до сих пор ни в одной схватке, кроме учебных, с фантомами не участвовали. Ну, тут вся наша группа и развернулась. Первым врать стал я, придумывая такие подробности боя, что не всякому писателю с больным воображением в голову придет. Одна только история, как меня окружила группа гоблинского спецназа, состоящая из одних похотливых дамочек, вызвала живейший интерес. Кстати, я уже ознакомился с фотографиями самок Харков. Действительно, очень миленькие красоточки, и не такие ядовито-зеленые, как их мужики. Правда, ни в каких боях они не участвуют, но по мне, это даже к лучшему. Не уверен, что мог бы пристрелить подобную няшечку с большими выразительными глазами. Никто, конечно, мне не верил, помня, что уже были прецеденты после захвата штабного оборотня, но слушали со скептическим интересом. Тут мне на помощь пришли одногруппники во главе с инструкторами. Уже к вечеру наш рейд оброс не только героическими подробностями, но и эротическими. В этом плане особенно разошелся Алан Барсиев, соблазнивший в своих фантазиях не меньше 100 гоблинских самок. Восхитившись его сексуальной силой, они все переходили на нашу сторону и горько рыдали, когда Алан вернулся на базу. Светка с Зоей поначалу фыркали, слушая эти порнорассказы, но потом плюнули на все и стали подыгрывать парням. Правда, делали это своеобразно. Гоблинки, по их словам, оказались жирными прыщавыми старухами, с немытыми волосами и остальными частями тела. На время забыв об армейском молодняке,